Его отец был руководящим работником крупной компании здесь, в Нью-Йорке. Ну, знаешь, прежнее название было Элтинг Рэчфилд Ойл Кампани. Не помню даже точно. Когда мне исполнилось 18, ему должно было быть около 37. Мама не видела его почти 15 лет. Я спросила ее, скучает ли она по нему. И она сказала, что ей интересно, как сложилась его жизнь. Она рассказала мне, какой необыкновенной красавицей была его мать. И с таким же фасадом, как у меня. Моя мать была такой забитой. Целыми днями она отвечала на вопросы о кредитах. Я сказала ей, что хочу поехать навестить своего папочку. И спросила, есть ли у нее номер его телефона в Санта-Монике. Она не знала его телефон, а вот его сестра в Нью-Йорке вполне могла знать. И летом после окончания 12 класса я отправилась автобусом в Лос-Анджелес. Уже через 2 дня, — продолжала Кэролайн, — впервые увидев океан и вдохнув его запах, она стояла на большой автостоянке в Венес-Бич, разглядывая тощего человека с длинными светлыми, уже сидеющими волосами, который мыл древний, изъеденный ржавчиной жилой автофургон Volkswagen, поставленный там, по-видимому, на вечную стоянку. Когда она подошла и остановилась перед фургоном, он ни о чем не догадывался, но с явным интересом разглядывал, как покачиваются под блузкой ее груди и как переступают ее длинные ноги. «Эй, чем могу служить?» Он расправил плечи, пытаясь придать себе более привлекательный вид, хотя это вряд ли было бы возможным при его дряблом, казавшемся истощенном теле с худыми руками и ногами и впалой грудью. Она остановилась в футах в 15 от него и спросила, как его зовут. «А все зависит от того, кто спрашивает», — ответил он. «Ну, допустим, ваша дочь», — сказала она. Мужчина напрягся. «Что это вы, черт побери, болтаете?» Она отметила про себя, как сильно обгорело его лицо на солнце, опалившим кожу головы сквозь редеющие волосы, нос и плечи. «Я сказала, допустим, ваша дочь». Он поморщился. «Хотел бы я знать, что ей нужно». «Возможно, она хочет познакомиться с вами». «Тогда я посоветовала бы ей забыть об этом». «Почему?» «Потому что я знать ее не желаю». Так они и стояли под сияющим безоблачным небом. Неподалеку бездомная собака рылась в отбросах, валявшихся вокруг мусорного ящика. Она снова взглянула на отца. «Вы мой отец. Меня зовут Кэролайн Келли Гелпспен. А вас Джон Джей Келли III. Вы выросли в Гринвиче, в штате Коннектикут. Ваш отец работал в компании Endentling Richfield Oil Company. Вы познакомились с моей матерью во время каникул, когда учились в колледже, и она забеременела мной от вас. Она помнит о вас все и рассказывала мне все это раз 50». Он по-прежнему стоял на месте, только руки вытер о шорты. «Убирайся отсюда!» «Вас считали моим отцом!» «Я не шучу!» Он взмахнул рукой, словно отталкивая ее. «Я не знаю ни тебя, ни того, что ты мне тут заливаешь». Собака что-то отыскала среди отбросов и теперь пожирала, глядя на них. «Я приехала сюда из Южной Дакоты, хотела повидаться с вами». «А мне плевать, хоть ты с дерьмового Марса. Я знать не знаю, ни кто ты есть, ни ту чушь собачью, которую ты тут несешь. А ну пошла вон отсюда». Мне никакого дела не до того, до всего этого бреда. Но у меня не слишком много денег. А это не мои трудности. Между прочим, у меня их тоже мало. Она взглянула ему прямо в глаза. Когда-то вы сказали моей маме, что собираетесь... Хе-хей, я говорил тогда многим цыпочкам. Много чего. А больше всего, что могу их всех трахнуть. Это было почти признание. Но, повторяю, я не знаю, кой черт надоумил тебя припереться сюда и лезть тут со своими претензиями, что вроде бы я твой отец, а мне вообще все равно. Она не двинулась с места. «Убирайся! Проваливай ко всем чертям, и чтобы я тебя больше не видел!» Она помедлила еще с минуту. «Разве что ты не прочь заняться со мной сексом?» Кэролайн рассказала также, что всю следующую неделю она спала на песке вместе с другими подростками, обретавшимися вдоль Венес-Бич и болтавшимися вокруг магазинчиков, торгующих футболками и пунктов проката велосипедов, стараясь, чтобы ее длинные волосы всегда оставались чистыми и стирая вещи в общественных уборных. Впечатление новизны океана быстро стерлось. Ей все время твердили, что она могла бы стать моделью, ведь у нее красивые волосы. Там была другая девушка, похожая на Кэролайн. Так она получила такую работу, и с тех пор от нее больше не было никаких известий. Все разговоры вертелись вокруг музыки, татуировок, полиции, того, какие наркотики лучше, как заняться торговлей на пляже и как стать артистом. Это была обычная школьная болтовня, не слишком отличавшаяся от той, которую она слышала в Южной Дакоте. Она позвонила домой, но мать не застала. Рон сказал, чтобы она заботилась о себе сама, ведь у матери теперь неполный рабочий день. Над взморьем возвышалась огромная новая гостиница, этакая многоэтажная розовая бонбоньерка. Лоуи, Санта-Моника. Неожиданно для себя она начала наблюдать за людьми, которые не спеша выходили из нее на прогулку. Обычно они брали на прокат велосипеды или тратили деньги в магазинах. И она дала себе слово, что станет такой же, как они. Она зашла в ресторан при гостинице и спросила, не найдется ли для нее работы. Вежливая женщина в костюме сообщила, что они нанимают на работу только через профсоюз. Направляясь к выходу, она обратила внимание на большую группу белых молодых людей с отличными данными, рассевшихся вокруг бассейна джакузи. «Парни из Монреаль, Канадиес», — шепнул мальчик, подававший полотенце. «Они всегда здесь останавливаются, когда приезжают в город». Один из игроков кивнул Кэролайн, подзывая ее, но она даже не остановилась. Через час, очень туго заплетя волосы в косу, она уже стояла в кафе, находившемся в 2 милях ниже по бульвару, и спрашивала у пожилой женщины насчет работы. «Дома, в Южной Дакоте, я работала на стоянке грузовиков», — солгала Кэролайн. «Такие хорошенькие девушки, да еще с такими прическами, сроду не работают», — ответила женщина. «Позвольте мне обслуживать столики, ну, хоть неделю. И если от меня не будет толку, если я не справлюсь, вам не придется мне платить. Просто дадите мне чего-нибудь поесть». Она решила, что сможет оставаться опрятной в течение недели, и оказалась права. Таким образом, она удачно сняла комнату за 100 долларов в неделю, и ей удавалось кое-как сводить концы с концами. Но и здесь ей, как оказалось, ничего не светило. Один из постоянных посетителей ресторана, подтянутый мужчина лет 30 с уже тронутыми сединой волосами, назвал ей свой номер в гостинице. Он собирался пробыть там неделю, так что если она захочет, — сказал он, — то пусть зайдет навестить его. Она зашла и осталась у него, валяясь в комнате, пока он обсуждал свои дела по телефону. Он купил ей кое-что из одежды и был ласков с ней. Она наблюдала, как он делает зарядку по утрам. В нем было что-то внушающее доверие. Он был чистоплотен, и у него была платиновая карточка American Express. В конце недели он сказал, что знает, что никогда больше не увидит ее, но искренне хочет дать ей добрый совет. «Тебе необходима программа действий. Ты красива, но тут полно красивых девчонок, и большинство из них сбивается с пути». «Знаю», — ответила она. «Нет, не знаешь», — возразил он. «Ты не можешь знать. Если у тебя не будет программы действий, тебе придется туго. Постепенно это заведет тебя в такие места, в которых ты не захочешь бывать». «Откуда ты все это знаешь?» — поинтересовалась она. «Знаю, поверь мне. Мне уже достаточно лет, чтобы знать такие вещи. Тебе уже приходится несладко». «Откуда ты знаешь?» «Ну-ка скажи, со сколькими мужчинами ты спала?» Она задумалась. «С ним, наверное, наберется 10. Это уже много. Тебе нужно учиться, ты достаточно умна, и у тебя хватит для этого способностей. «А где ты учился?» «Я учился в Йельском университете», — ответил он, — «на юридическом факультете».